«За работу!» — орал он. «За работу! Сегодня мы должны связать все оставшиеся доски, так что на болтовню времени нет!» «Я бы хотел еще немного поговорить с этими детьми, мастер Флокотона. Всего несколько минут», — сказал Чарльз. «Ведь мы можем ненадолго продлить перерыв». «Ни в коем случае!» — возразил мастер Флокотона, шагнув к сиротам. «У меня приказ сэра, и я намерен его выполнить. Но, разумеется, если вы обратитесь за разрешением к сэру...» «О, нет!» — поспешно проговорил Чарльз, пятясь от мастера Флокотона. «Думаю, в этом нет необходимости». «Хорошо», — коротко сказал мастер. «А теперь, лилипуты, поднимайтесь! Ланч окончен!» Дети вздохнули и поднялись на ноги. Они уже давно оставили надежду убедить мастера Флокотона в том, что они не лилипуты. Они помахали Чарльзу на прощание и медленно направились к ждущим их доскам. Мастер Флокотона шел за детьми и в этот самый момент сыграл с одним из бодлеров шутку, какую, надеюсь, с вами никто и никогда сыграть не пытался. Эта шутка состоит в том, что вы вытягиваете ногу перед тем, кто идет впереди, отчего он спотыкается и падает на землю. Такое однажды проделал со мной полицейский, когда я нес в руках хрустальный шар, принадлежавший одной гадалке-цыганке, которая мне так и не простила того, что я свалился и вдребезги разбил ее шар. Это злая шутка. Сыграть ее крайне просто, и мне неприятно говорить, что мастер Флокотона прямо сейчас сыграл ее с Клаусом. Клаус упал на пол, очки соскользнули с его носа и завалились за доски. «Эй!» — закричал Клаус. «Это вы подставили мне подножку!» Один из самых досадных аспектов шутки такого рода — это то, что человек, который ее проделывает, притворяется, будто не понимает, о чем идет речь. «Не понимаю, о чем ты говоришь!» — сказал мастер Флокотона. Клаус был слишком раздосадован, чтобы спорить. Он встал, а Вайолет пошла за его очками. Но, наклонившись, чтобы поднять их, она сразу увидела, что дело очень-очень плохо. «Скрудж!» — взвизгнуло солнышко и была права. Мало того, что, скользя по полу, очки Клауса покрылись царапинами, вдобавок они сильно ударились о доски. То, что подняла Вайолет, было похоже на произведение современной скульптуры, которое когда-то создала одна моя приятельница. Эта скульптура называлась «Искривленная, треснувшая и безнадежно сломанная». «Очки моего брата!» — закричала Вайолет. «Они искривились и треснули! Они безнадежно сломаны, а без них он почти ничего не видит!» «Тем хуже для тебя», — пожимая плечами, сказал Клаусу мастер Флокотона. «Не говорите глупостей», — сказал Чарльз. «Мастер Флокотона, ему нужны новые очки. Это и ребенку видно». «Только не мне», — сказал Клаус. «Я почти ничего не вижу».